Митрополит Воронежский Владимир вскоре скончался. Церковное положение в Воронеже было таково, что многие храмы к этому времени были захвачены обновленцами. Руководил ими тогда обновленческий лжемитрополит Тихон Попов. Пребывание архиепископа Петра на Воронежской кафедре, его отношение к богослужению, любовь к верующим – все это подействовало на обновленцев уничтожающе. Через светские власти они предпринимали немало усилий, чтобы удалить архиепископа из Воронежа. Чтобы оградить епископа Петра от возможных притеснений со стороны советской власти, православные прихожане сами поставили ему условия – не участие в политических группировках, выступающих против советской власти, и лояльность. Кроме того, православные дали перед властями поручительство в политической благонадежности епископа. Из воспоминаний современника. К счастью воронежского духовенства, у архиепископа Петра близких отношений не получилось. Прежде всего это случилось потому, что многие из них были противниками продолжительных богослужений. Некоторые даже уходили из церкви, не дожидаясь конца службы, когда служили с архиепископом. Но простой народ не уходил из храма до окончания богослужения. В Воронеже архиерей был особенно дружен с народом. К нему беспрерывно шли люди со своими нуждами. И часто можно было видеть, с какими понурыми лицами входили к нему посетители, с какой-нибудь скорбью, а выходили утешенными, сияющими. Благодаря авторитету епископа Петра в Воронеже началось возвращение храмов из обновленчества в православие. Чин принятия духовенства из обновленцев православия архиепископ совершал с большой торжественностью. Владыка стоял на кафедре, а кающиеся священники самвона приносили архиерею и всему народу свое покаяние. Затем кающиеся земно кланялись, и пелась хвалебная песнь святого Амвросия Медиоланского «Тебе, Бога, хвалим». Священники, принесшие покаяние, не сразу допускались к служению. Им архиепископ благословлял первое время оставаться на клиросе. Перед началом богослужения обновленческие храмы заново освящались. Во всех возвращающихся в православие церквях архиепископа Петра встречали с крестным ходом, с хоругвями при огромном стечении народа. Все это вызывало гнев советской власти и обновленцев, у которых оставалось все меньше и меньше церквей. Из воспоминаний прихожанина. Сразу же по приезде в Воронеж владыка пришел в административный отдел и попросил, чтобы его зарегистрировали как официального главу Воронежской епархии. В ответ ему было сказано, что власти его не знают, не признают, дела с ним не имели и не желают иметь. Они, как представители рабочей крестьянской власти, считаются только с волей рабочих и представителей верующих. Сами рабочие несколько раз ходили к председателю исполкома Шарову и требовали зарегистрировать епархиальное управление. В конце концов, административный отдел разрешил общегородское собрание верующих. Оно должно было заслушать декларацию архиепископа и избрать членов епархиального управления. Ситуация стала выходить из-под контроля властей. ОГПУ потребовало от владыки Петра повлиять на рабочих, чтобы они не собирали делегации и не ходили к председателю исполкома. Тем временем сельские приходы составили свое поручительство о политической благонадежности архиерея. Но чем больше людей хлопотало за архиепископа Петра, тем большую ненависть он вызывал у властей. Все эти хлопоты не только ни к чему бы не привели, но, напротив, привлекли к владыке Петру повышенное внимание ОГПУ. Обстановка в городе становилась все более накаленной. Его начали вызывать на допросы. Держался он спокойно. Входя в кабинет следователя, он оглядывался, как бы ища икону, но ее, естественно, не было, и он крестился на правый угол, в пояс кланялся и только тогда начинал разговор со следователем. Рассказывали, что служащие ОГПУ невольно при его появлении обнажали головы. Осенью 1926 года должен был состояться съезд обновленцев. В связи с этим ОГПУ проводила обыски у православных архиереев. Пришли и к архиепископу Петру. В это время у его дверей стала собираться огромная толпа. Завершив обыск, заместитель начальника отделения милиции предложил архиерею проследовать с ним для допроса. Владыка последовал за ним через черный ход. Владыка Петр. Когда я вышел из дома, то увидел толпу числом около 300 человек, которая пошла вслед за мною и остановилась у входа в милицию. В само здание вошли только несколько человек. Они решительно прошли в кабинет начальника отделения милиции, где и производился допрос, и потребовали ответа, на каком основании я задержан. Они потребовали также, чтобы допрос проходил в их присутствии. Начальник отделения, разумеется, ответил категорическим отказом и приказал им немедленно покинуть помещение. После этого рабочие вышли на улицу и сказали, что меня хотят арестовать. Люди на улице заволновались. Милиционеры попытались разогнать толпу, но безуспешно. Слышались крики, стоны, плач. Но люди не расходились. Начальник отделения, видя, что ничего не помогает, пригрозил мне, что если беспорядок не прекратится, он вызовет конную милицию и разгонит верующих. На этот раз все обошлось. Но власти никак не могли оставить в покое человека, оказывавшего такое огромное влияние на народ. 29 октября 1926 года архиепископ был вызван в Воронежское ОГПУ. Там архиерею показали телеграмму, в которой говорилось, что он вызывается в Москву для совещания по церковным вопросам с митрополитами Сергием Старогородским и Агафангелом Преображенским. Когда архиепископ вернулся оттуда, перед домом и в самой квартире его ожидало уже множество людей. Архиепископ сообщил, что власти предложили ему выехать в Москву. В ответ на это рабочие направили делегацию на беспартийную рабочую конференцию, проходившую в это время в Москве. Представители рабочих города Воронежа выехали в Москву для личных переговоров с Евгением Тучковым, руководителем секретного 6-го отделения ОГПУ. Это отделение занималось борьбой с православной церковью. Рабочие полагали, что советская власть в лице ОГПУ прислушается к мнению рабочего класса. Но это была ошибка. Чекист Тучков вряд ли смог бы их понять. Вот что сообщается о нем в документе на получение очередного звания. Из характеристики. Под руководством товарища Тучкова была проведена огромная работа по расколу православной церкви на обновленцев, тихоновцев и целый ряд других течений. В этой работе он добился блестящих успехов. При его непосредственном участии проводилась работа по изъятию церковных ценностей. Им были проведены 2 церковных собора, всесоюзные съезды церковников, на которых был низложен патриарх Тихон и вынесено постановление об упразднении монастырей, мощей, а также о лояльном отношении церкви к совласти. В деле борьбы с контрреволюционным движением среди церковников и клерикально-монархических кругов, группирующихся вокруг церкви, Тучков проявил огромную энергию, инициативу, решительность и находчивость. Начальник секретно-политического отдела ОГПУ Агранов. Приехав в Москву, рабочие пришли к Тучкову прямо домой, чтобы объясниться по поводу вызова воронежского архиерея в Москву. Когда Тучков понял, что рабочие, которых он видит на пороге своей квартиры, пришли хлопотать за архиерея, он пришел в бешенство. Ходокам был дан совет посетить его в ОГПУ на Лубянке. Рабочие прекрасно понимали, что с такого визита можно и не вернуться. Поэтому вместо того, чтобы идти на Лубянку, они отправились в Дом Советов, где проходила конференция беспартийных рабочих. Там они разыскали председателя Воронежского исполкома Шарова, которого они попросили заступиться за архиепископа Петра. Тот выслушал их молча, и на заседании городской конференции рабочих была зачитана телеграмма верующих Воронежской губернии. Телеграмма. Москва. Президиум 15-й Всесоюзной конференции. Через местное Воронежское ОГПУ Тучков требует выезда в Москву единственного избранного народом православного архиепископа Петра Зверева. Православных в Воронежской губернии 99%, исключительно рабочих и крестьян. Вызов архиепископа волнует верующих рабочих, особенно вследствие распространяемых обновленцами слухов о высылке нашего архиепископа. Для прекращения волнений верующих рабочих и народа запросите Тучкова о причинах вызова архиепископа. Заключив договор с архиепископом при его избрании и поручившись зорко следить за его работой, считаем своим долгом знать причины и цель его вызова. Для выяснения вопроса о прекращении волнений затребуйте выезда в Москву делегации верующих рабочих железной дороги. Отвечайте: Воронеж, Терновая церковь, рабочим. И далее подписи. Телеграмма вызвала взрыв возмущения делегатов. Некоторые из них вскочили с мест и стали кричать: «Таких людей клеймить!» Шаров встал и сказал: «Петр Зверев – это духовное лицо, которое под флагом религии может вести и ведет рабочих не туда, куда надо». В конце концов, была принята такая резолюция. Конференция требует тщательного расследования, разлагающего единство рабочего класса и враждебной рабочему делу деятельности Петра Зверева. Требует немедленного изолирования и удаления из Воронежской губернии, а также исключить 9 человек, подписавших телеграмму из профсоюзов, и удалить их с производства. Обсудить вопрос об их деятельности и предать суду. Провести показательный процесс, предать суду Петра Зверева. И, наконец, немедленно арестовать архиепископа Петра Зверева. Вместе с архиепископом был арестован архимандрит Иннокентий и другие близкие ему люди, большей частью рабочие. Василий Сераштан, Иван Немахов, Семен Цыков, Петр Тимофеев, Дмитрий Москалев, Георгий Пушкин, Мария Марченко, Агриппина Буданова. Все они были заключены в Бутырскую тюрьму. 26 марта 1927 года особое совещание при коллегии ОГПУ приговорило архимандрита Иннокентия, Ивана Немахова, Семена Цыкова к 3 годам заключения в концлагерь. Марию Марченко, Агриппину Буданову к 3 годам ссылки в Среднюю Азию. Георгия Пушкина к 3 годам ссылки в Казахстан. В свое время блаженная Паша Саровская говорила владыке, что он будет заключен в тюрьму 3. 3 тюрьмы уже были позади, и он стал думать, что 4-й не будет. 4 апреля 1927 года коллегия ОГПУ приговорила архиепископа Петра к 10 годам заключения в Соловецком концлагере.